Когда мы покинули дом Ремарса, Леопольд со вздохом произнес: «Не таким я его себе представлял. Да, у нас в селе все его боготворят, а на деле...» — поддержал его Моррис. «Мерзкий старикашка, да еще и алчный», — недовольно проворчал Поль. 10 накопителей. Они одни стоят 50 тысяч. Грабитель он. Успокойтесь, это все не важно. Главное, у меня теперь есть амулет. С ним мои шансы значительно возрастают». «Это так», — согласился со мной Леопольд. «Придя домой, я отправился к Семи и Никасу, где провел больше 10 часов. Никас уговорил меня взять его с собой. Ему хотелось принять личное участие в дуэли с Хаканом. Я одел на руку браслет, и Семи обнял Никаса на прощание. Вернувшись в свой мир, я проверил связь с Никасом, все работало отлично. Вечерние персональные занятия с группой я отменил. Не было никакого настроения, да и силы надо было поберечь. Я отправился в лавку к Леониду за накопителями, по пути рассказывая Никасу о встрече с Джозефом и о плате, которую он назначил за свой амулет. Никас был недоволен. Видел я этого Джозефа. Мой отец не раз с ним общался. Как маг, он всегда был слабым. Вроде, не выше двоечки, но мозги у него были золотые. Все, за что не брался, превращал в деньги. Даже странно, что он распродает свои амулеты. Всякое бывает, пожал я плечами. Меня это мало интересовало. Главное, что амулет у меня. Главное, чтобы он не связал тебя с твоим домом. Мой отец ему тоже продавал накопители. Ты сильно рискуешь, — осуждающе произнес он. Я буду рисковать гораздо сильнее, если выйду на бой с бароном без нормальной защиты. Вот это настоящий, смертельный риск, — резко ответил ему я. Глава 20. Ларис стоял на краю поляны в окружении своих друзей и слуг. Он был одет в ярко расшитую рубаху и излучал силу и уверенность в себе, непрерывно улыбаясь окружающим. В этот момент он походил на звезду эстрады. Не хватало только толпы поклонниц, которая бы скандировала его имя и пыталась пробиться сквозь охрану, чтобы взять автограф. Рядом со мной на другом конце поляны расположились мои ребята. Они мрачно смотрели на толпу, окружавшую барона. К нам подошел Юрий в сопровождении Себастьяна. «Давай, я верю в тебя», — ободряюще хлопнул меня по плечу Юрий. Я лишь кивнул ему в ответ. Вальяжной походкой приблизился барон Синдер Люстиаорс. «Вот, решил глянуть на вашу дуэль. К тому же, если вы проиграете, я буду первым, кто предложит Ларису нормальные деньги за ваше дело», — высокомерно произнес он. «Я не собираюсь проигрывать», — твердо ответил я. «Вот ведь хватает же у него наглости делить мой бизнес, хотя я еще жив. Это похвально, но, признаться, шансов у вас немного. Правда, всякое бывает. Ну и, конечно, в случае вашей победы наши договоренности остаются в силе. Жду вас в пятницу со всеми бумагами». Он сделал шаг в сторону и обернулся ко мне. «Удачи желать не буду, сами понимаете». И барон быстрым шагом направился обратно к окружению Лариса. Только сегодня с утра, проснувшись, я понял, насколько все серьезно, и как у меня мало шансов выжить. Да, я, как бешеный, тренировался с Семи и Никасом. Да, у меня был мощный защитный амулет, но мой соперник на порядок сильнее и опытнее. Меня немного потряхивало. Когда Себастьян вызвал нас в круг, я с трудом мог переставлять ноги, внезапно ставшие совершенно ватными. Мы встали в центре поляны. Ларис встретил меня голливудской улыбкой. «Напоминаю, у вас магическая дуэль, по правилам которой у участника может быть только один магический артефакт», — произнес Себастьян усиленным голосом и провел по нам артефактам. «Что ж, это условие выполнено. Сейчас вы расходитесь по своим сторонам и, как только я покину круг, дуэль начинается». Он посмотрел сначала на довольного Лариса, потом на хмурого меня. «Я так понимаю, примирение невозможно?» Мы отрицательно покачали головами. «Желаю вам удачи, и пусть победит сильнейший». Мы с Ларисом разошлись. Дождавшись этого, Себастьян вышел из круга и включил артефакт, который накрыл поляну защитным куполом. Расстояние между нами было не таким уж и большим, порядка 20 метров. Приближаться к барону я опасался. Он тоже не спешил мне навстречу. Как только появился защитный купол, Ларис преобразился, скинув с себя маску разгильдяя. Он стал серьезным и внимательным. По моей спине пробежал холодок, опасный противник. Он резко запустил в меня несколько фаерболов, один за другим. Причем запустил хитро, со смещением. Один в меня, а второй, чуть левее, предполагая, что именно туда я дернусь, уходя от первого удара. И, как это не обидно, он угадал. Хорошо еще, что скорость у них была не слишком большая, Однако от второго огненного шара мне пришлось уходить перекатом. Я еще не успел встать на ноги, как был вынужден снова откатиться в сторону от двух летящих подряд шаров. При этом второй шар врезался в землю практически в метре от меня, и я почувствовал идущий от него жар. Ларис ухмыльнулся и направился ко мне, сокращая дистанцию. В ответ я запустил в него сразу три шара одновременно, отбегая в сторону. От первого он легко уклонился, второй принял на щит, а третий разбил встречным фаерболом, при этом легко отпрыгнув в сторону. Все это Ларис проделал абсолютно спокойно и уверенно. Действовал он максимально эффективно, почти не делая лишних движений и не тратя энергию попусту. Мы еще несколько раз обменялись с ним подобными ударами, и я начал понимать, что долго так не протяну. Я был весь в пыли, потный и обожженный в нескольких местах. Ларис же даже не запачкал свою рубашку, и был полон сил. Если дело так пойдет дальше, долго я не продержусь. Барон играл со мной, как с котенком. Надо было действовать, пока он не перешел к более серьезным заклинаниям. Заметив, что Ларис решил снова поразвлечься, запуская в меня фаерболы, я приготовился. Вылетел первый шар, от него я резко отбежал в сторону, затем второй и третий, и четвертый. Я зигзагами бежал навстречу противнику, активировав свой артефакт. Все поле заволокло белым туманом, настолько густым, что я не видел своих ног, но при этом видел место, где находился Ларис. Его легко было определить по вспышкам фаерболов, которые он веером стал пускать вокруг. Я не собирался давать Ларису времени подготовить более мощное заклинание. Остановившись недалеко от него, я замер на миг, молясь, чтобы в меня не попал шальной огненный шар. Мне нужно было время, чтобы сосредоточиться и создать нужную руну. 5 ударов сердца, 1 вздох, и на выдохе я запустил тройное копье света в стоящего на месте Лариса. Оно было белым и незаметным в тумане. Барон был явно не готов к такому. Первое копье врезалось в защиту, которую создал на его пути артефакт. Ларис пошатнулся и поднял руки, пытаясь выставить поле, но второе, гораздо более мощное, копье прошло, как нож сквозь масло, и пробило насквозь как само поле, так и барона. Третье копье с тихим шелестом влетело в уже оседающее безжизненное тело. Мой амулет отработал положенные ему 30 секунд, и туман развеялся. Я остался стоять в тишине у поверженного тела барона. С едва слышным хлопком исчез защитный купол, и Себастьян усиленным голосом известил всех зрителей о моей победе. Все дальнейшее я воспринимал совершенно отстраненно. Ко мне подходили люди, жали руку, поздравляли. Я даже что-то отвечал на это. Леопольд, поняв мое состояние, осторожно взял меня за плечи и повел домой. Я долго умывался в ванной, приходя в себя, и с недоумением глядел на свои руки, которые тряслись, стоило их вытянуть перед собой. В голове крутилось последнее мгновение боя, как мое копье проходит сквозь защиту барона и вонзается в него в области груди. С обратной стороны вылетает фонтан крови, и барон валится на землю. Осознание того, что я убил человека, пусть и на дуэли, давалось мне тяжело. Я не был к этому готов. Меня вырвало несколько раз, и я сидел на краешке ванны с мокрой головой, пытаясь прийти в себя. Меня бил озноб. Я понимал, что это была смертельная дуэль. Либо он, либо я. Но от этого не становилось легче. И еще, меня мучило нехорошее подозрение, что амулет барона был слишком слабо заряжен. По всем расчетам, он должен был отразить второе копье. Вполне возможно, что и на третье у него хватило бы мощности, а там уже и барон бы опомнился. Спустившись вниз, я выпил бутылку вина, не закусывая, не чувствуя никакого опьянения, потянулся за второй, но Леопольд ее отодвинул. «Видеть смерть всегда тяжело, и вино тут не поможет», — произнес он, протягивая мне бутерброд. «Нас готовили на войне к тому, что рядом с нами будут гибнуть люди. Но когда первый раз на наших глазах погиб наш товарищ, мы несколько дней не могли нормально есть и спать», — понимающе сказал Поль. «Это тяжело, да», — протянул Моррис. «Попробую уйти в медитацию», — посоветовал Леопольд. «У нас все, кто это умел, только так и спасались». Я кивнул ему головой и, выйдя на лужайку за домом, ушел в медитацию, при этом стараясь не провалиться к 7. Это мне помогло. Не знаю, сколько я так просидел, но голова очистилась, и мне стало легче. Я снова мог думать и строить планы. Жизнь продолжалась, и у меня было еще очень много дел. Вернувшись домой, я навестил Семи и оставил у него Никаса. Рассказывать о прошедшей дуэли у меня не было ни сил, ни желания, Поэтому, я успокоил его и быстро покинул башню мага. Думаю, Никас сам все расскажет. Вечером ко мне в гости зашел Юрий. Мы хорошо с ним посидели. Он рассказывал армейские басни и всячески пытался меня успокоить и привести в порядок. Заодно поинтересовался, что за амулет я использовал. Пришлось рассказать ему о Джозефе Римаорсе. Как ни странно, Юрий много чего знал о нем. Джозеф собирается переезжать на юг. С деньгами у него все не так уж и плохо. Просто он присмотрел себе громадное поместье. Хочет оставшиеся годы прожить в роскоши. Патенты, с которых он жил, уже закончились. Они действуют только 30 лет. Магистр проводит новые исследования и пишет периодически учебники, но много денег они ему не приносят. Тем не менее, я слышал, что поместье стоит несколько миллионов и, похоже, он уже собрал нужную сумму. Так что тебе повезло. Да, согласился я, но тут не только везение, не только. Ларис тебя недооценил. Ты выбрал правильную тактику. Если бы он применил более мощные заклинания, шансов у тебя бы не было. А Ларис просто стрелял фаерболами на потеху зрителям. Думаю, он как раз собирался красиво закончить каким-нибудь заковыристым заклинанием, но ты успел раньше. Юрий немного помолчал, потом посмотрел на Ибри. Что ж, я очень рад, что ты остался жив, но мне уже пора на поезд. Мы тепло попрощались с ним, и я отправился спать. Спал плохо, всю ночь меня мучили кошмары. Утром я был невыспавшийся и вялый. Подзарядившись в храме, я наконец-то смог ощутить себя нормальным человеком. У меня появилась энергия и желание что-то делать, хотя настроение по-прежнему было на нуле. Занятия с послушниками я провел, в основном, просто контролируя, а обучением занимались мои ребята. Я недовольно смотрел на то, как они проводят занятия. Им это удавалось гораздо лучше, чем мне. Они умудрились быстро найти общий язык с послушниками, и те старательно повторяли все упражнения. Я чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Отправившись домой, я заперся в своей спальне и решил отправиться к Никасу и Семи. Может быть, им удастся развеять мою неожиданную хандру. Я поделился с Никасом и Семи своими проблемами. Трудно было самому себе признаться в том, что я становлюсь безразличным. Помнишь, когда ты первый раз зарядился энергией Арсаны, ты был готов горы свернуть и ощущал себя непобедимым. Напомнил мне Никас. Да, это было сладкое ощущение. Я в тот момент ощущал себя пупом вселенной. Сейчас такого нет, ответил я. Это ты думаешь, что нет. Ты просто привык. Каждый маг ощущает свое могущество. Он понимает, что сильнее и выше большинства людей. Это сильно влияет на его характер. И жрецы не являются исключением. Таким же был и магистр Эрик. Он был сильным и эгоистичным. Отец ругал его за это и пытался научить человечности. Но Эрику это было не нужно. Он мог общаться только с подобными ему. Но я так не считаю. Попытался возразить я. Никас меня перебил. Умом, возможно. Но это чувство у тебя где-то глубже. Ты пока не осознаешь, но простые люди, не маги, для тебя скоро превратятся в людей второго сорта. И боюсь, победа в дуэли может ускорить этот процесс. Но он же это понимает. Он не станет таким. Упрямо заявил Семи, вставая на мою защиту. Возможно, будем надеяться, что так оно и будет, и ты, Макс, останешься нормальным человеком, чутким к другим людям. Никас ободряюще похлопал меня по спине, чем вызвал раздражение, которое я с трудом сумел погасить. Подожди, но ведь мои ребята тоже жрецы. Я не замечал, чтобы у них изменился характер. Так просто этого и не увидеть. Думаю, когда они приехали в свою деревню, это было видно во всей красе. Ладно, я тебя понял. Проблему осознал, а это уже хорошо. Плохо, что первой это заметила Луиза. Я действительно к ней охладел, да и к остальным людям тоже. Следующие две недели прошли скучно и как-то обыденно. Я по-прежнему находился в меланхолии и с трудом заставлял себя заниматься делами. Не знаю, почему, но почти во всех книгах, которые я читал, главные герои, уверенные в себе люди, не совершающие ошибок и не страдающие меланхолией и самокопанием. Возможно, про других героев просто неинтересно писать и читать, а я чувствовал себя каким-то потерянным. Да, у меня есть цель, к которой я, стиснув зубы, иду. Создать отряд из послушников и дойти в мире лучезарной до храма, чтобы Никас и Семи обрели реальные тела. Мое желание не изменилось, тем более, они продолжали меня поддерживать и всячески пытались вывести из сумрачного состояния. Зато дела делались в таком настроении вполне успешно. Я был жестким и молчаливым. Выкупил рудную компанию за 1000 актов и передал ее Себастьяну, получив остаток денег. Заключил договор с бароном Люстиарсом на весьма выгодных условиях, свалив на него большинство забот по открытию новых иллюзионов. Тем более, с деньгами у меня пока проблем не было. Умудрился несколько раз поругаться и помириться с Миграном. Сначала по поводу его общения с Люстиарсом, но тут претензии оказались необоснованными. Да, барон к нему обращался, но получил отворот-поворот. Затем по созданию новых фильмов. Мигран хотел открыть свою киностудию под моим началом и сдать все дела по действующим иллюзионам. В итоге, мы с ним договорились и, сняв небольшой домик на окраине города, создали первую в этом мире киностудию. Под моим чутким руководством он монтировал декорации для съемок фильма. Мы выбрали роман про Шерлока Холмса. Оказывается, в этом мире была выпущена трилогия про него. Видать, кто-то из попаданцев постарался. Так что 2 недели прошли, хоть и с плохим настроением, весьма плодотворно. Я пытался максимально загрузить себя работой, надеясь, что это поможет мне прийти в себя. Под конец 2-й недели ко мне заявился Себастьян и принес билеты на поезд в столицу. «У меня такое впечатление, что ты забыл о необходимости посетить князя. Хочу напомнить, что это очень серьезно. Завтра отходит поезд в огне. Дорога займет 14 часов, так что собирайся. Тебя там встретят и устроят в дворце великого князя Альвиса Либарса», строго произнес он, как бы отчитывая меня. «Это обязательно, на всякий случай решил уточнить я. Это твоя обязанность, согласно законам. Ты, старший жрец», несколько напыщенно сообщил он, но, увидев мое усталое и безразличное лицо, добавил «обязательно, заодно отдохнешь, а то, я смотрю, ты решил себя загнать». Первый раз в нем проявилась какая-то человечность. Я удивленно посмотрел на него, но лицо Себастьяна снова стало непроницаемым. «Ладно», тяжело вздохнув, согласился я. «За день я сдал все дела. Группу послушников передал своим ученикам. Миграну объяснил свое ведение съемки фильма и велел все подготовить к моему возвращению. Да, в общем-то, и все». Полистал книжку с описанием столицы, решив, что раз уж я туда иду, надо посетить какие-нибудь красивые и исторические места. В столице княжества, городе Агна, он же Агнафит, живет около 3 миллионов человек. Это самый большой город в княжестве Аорс, основан более 1500 лет назад. Самые древние и красивые здания – княжеский дворец и стены с башнями старого форта. Больше ничего интересного о городе в книге я не нашел, разве что сделал себе пометочку посетить храм Аорсаны в виде глобуса, расположенный на окраине Агны, на высокой горе. В книжке было написано, что это крупнейший храм лучезарный во всем княжестве, и в нем одновременно может находиться до 3000 посетителей. Звучало очень солидно, хотя я с трудом мог представить себе такое количество людей, пришедших одновременно в храм помолиться лучезарной. Возможно, когда-то, давным-давно, такое было возможно, но только не сейчас. Меня удивляло то, что в этом мире люди мало путешествовали. В смысле, как туристы, могли съездить в другой город по рекомендации врача, посетить термальные источники, или поехать отдохнуть на море. Здесь это практиковалось, но походить по музеям, посмотреть достопримечательности, как это принято в моем мире, такого здесь не было. Возможно, это связано с тем, что города строились серыми и скучными. Экономика постоянно была под большой военной нагрузкой, и архитекторы руководствовались, в первую очередь, не красотой зданий, а их практичностью. К тому же, многие города на севере возникли менее 500 лет назад, спешно разрастаясь вокруг оборонных фортов, когда князь признавал эти места безопасными для проживания, освобождая новых жителей от налогов на ближайшие годы, стимулируя этим их переезд. Мой поезд отходил в 9 вечера, и я с небольшой сумкой, в которой были только самые необходимые вещи, прибыл на вокзал. Вокзал тоже не блистал красотой, крупное одноэтажное здание, больше похожее на склад, с широкой площадью перед ним. Входя на территорию вокзала, я предъявил билет. Не знаю, что в нем было особенного, но ко мне приставили специального служащего в ливрее. Он повел меня к поезду по специальной огороженной дорожке, видимо, предназначенной для местных VIP-персон. Мое место было во 2-м вагоне, купе номер 2. Когда я подошел к нужному вагону, мне спустили лесенку, и проводник помог подняться. После тамбура был небольшой коридорчик, затем купе проводника, где меня встретила девушка в белом переднике. «Прошу вас, проходите». Она распахнула дверь, и я оказался в большой и роскошной комнате. «Это мое купе», — удивленно уточнил я. «Да, второй вагон, купе номер два. Это вагон для специальных гостей, здесь всего два купе. Второе сегодня свободно, и после начала движения поезда мы уберем перегородки, чтобы вам было комфортнее и просторнее ехать. Вот звонок, чтобы меня вызвать. Через час я принесу вам ужин». Она поклонилась мне и покинула купе. Я с удивлением прошелся по своей половине вагона. Никогда не думал, что в небольшом снаружи вагоне может быть столько места внутри. Сначала шла гостиная, длиной метров 5 и шириной метра 4. В ней стояли кресла, был рабочий стол и небольшой столик у дивана. Стены были обиты деревом и бархатом. На позолоченных канделябрах пристроились осветительные шары. После гостиной был коридорчик с дверью в ванную и дверью в спальню, в которой располагались трюмо и широкая двуспальная кровать. Разувшись, я прошел по шикарному ковру к бару, который сразу заприметил. Налив себе бокал сока, я устроился в кресле и приготовился ждать отправления поезда. Глава 21. Поезд, не спеша, приближался к вокзалу. Переодевшись, я ожидал прибытия и с улыбкой смотрел в окно. Поездка прошла замечательно. После ужина принял ванну и, одев фирменный халат, наслаждался чтением книги, когда в купе зашла местная прислужница. Молодая девушка игриво мне улыбнулась и осведомилась, не желаю ли отдохнуть в ее компании. Конечно, я желал. Девушка оказалась опытной и умелой, я бы сказал, настоящим мастером своего дела. За какой-то час она меня выжила, как лимон, и, в итоге, я просто вырубился. Поезд замедлил ход. Мы ехали по высокому мосту, протянувшемуся вдоль города. Высота была метров 10, мы проплывали напротив окон третьего этажа. Железная дорога свернула к центру города и уперлась в здание вокзала, которое стояло на холме. Я вышел на перрон, и ко мне сразу подскочил служащий. Он проводил меня к выходу с вокзала, где передал с рук на руки другому мужчине. «Прошу, уважаемый, автомобиль подан», — с поклоном приветствовал меня тот. На нем был обычный костюм, и только белые перчатки выдавали в нем прислугу. Мы подошли к роскошному автомобилю. Я усмехнулся, увидев его. И в этом мире, оказывается, существуют лимузины. Автомобиль был белого цвета, раза в три длиннее обычных. Водитель открыл дверь, и я сел. Как я и думал, там было довольно просторно. Посреди салона даже разместился небольшой столик, под крышкой которого оказался холодильник с напитками. Диванов тут не было. В салоне было 4 широких кресла для пассажиров, одно из которых занял я, а во второе сел встретивший меня мужчина. «Я буду вашим гидом и проводником по городу. Меня зовут Алан», — представился он. «Рад познакомиться, Семюсель. Какие у нас планы?» — решил уточнить я. «Сейчас я вас отвезу в гостевой дом, размещу, потом обед. Если желаете поспать после обеда, приду за вами часов в 5, если нет, сразу после приема еды могу организовать экскурсионную программу. На завтра у вас назначена аудиенция с князем, в 11 утра». «Замечательно». Пока я с ним разговаривал, лимузин совершенно бесшумно двигался по улицам города. «Давайте, я пообедаю, и тогда решу». Мой собеседник молча кивнул и стал смотреть в окно. Улица была непривычно широкая, 4 полосы. В центре дороги я заметил рельсы, а затем увидел трамвай. В этом мире были трамваи. Вдоль домов были проложены широкие тротуары, по которым шли люди. Сами дома были 5-6-этажными. Иногда попадались более высокие башни, этажей в 10, а то и в 15. Мы едем сейчас по центральной улице, которая называется проспект Либарса. Семья нашего князя правит уже более 700 лет. Около 100 лет назад город был перестроен. Улицы расширены, старые дома снесены. На их месте теперь новые, более современные здания. А 50 лет назад старый князь, отец Альвиса, организовал трамвайное движение в столице, начал рассказывать мне Алан, но, к сожалению, новый вид транспорта себя не оправдал и не получил развития в других городах. Так что на данный момент трамвай ходит только по огне. Впереди показались стены из крупных каменных блоков, почерневших от времени. Мы въехали в прорубленный в скале тоннель. Ширина стен впечатляла. Наверное, метров 20. Прикинул я мысленно. Мы проехали первую стену форта Агны, и сейчас въезжаем во внутренний город. Каких-то 100 лет назад вход и въезд в эту часть города для простых граждан был закрыт. Здесь жили самые важные люди, от которых зависела жизнь княжества. Сейчас здесь по-прежнему расположены дворец князя и здание герцогского совета. Ну и, конечно, самые дорогие магазины и самые известные театры. Мой сопровождающий продолжал свой рассказ, а я разглядывал красивые витрины и нарядных людей. Здесь было удивительно много магов. Даже в столице они выделялись своей одеждой и надменным видом. Наш автомобиль подъехал к большой площади. Въезд перегородили люди в форме. Заглянув в машину, они кивнули головой, разрешая нам проезд. Это площадь Либарса. Здесь расположены княжеский дворец и несколько гостевых домов для особо важных людей. Я вам скинул на Ибри пропуск, чтобы вы могли свободно передвигаться здесь, произнес мой спутник, проделав необходимые манипуляции со своим браслетом. Машина остановилась у пятиэтажного здания, прямо у ковровой дорожки. Появившийся из ниоткуда парень в форменной ливрее открыл дверь, и я вышел из лимузина. Вслед за мной выбрался и сопровождающий. Алан уверенно двинулся к дверям, я шел за ним. Меня поселили в красивейшем номере с видом на площадь. Сам номер был большим и светлым, с огромными окнами и с балкончиком, на котором я и устроился после обеда. Вид был шикарным, что тут скажешь. На другой стороне площади, утопая в зелени, располагался княжеский дворец, весь из белого камня. Он выглядел весьма внушительно. Колонны на входе, ступени, вазоны на крыше. Правда, на мой взгляд, дворец больше напоминал большой куб, к которому приделали колонны и слегка украсили, дабы придать солидности. Ну, кто знает, что творится в голове у местных архитекторов. Я решил не ложиться спать после обеда, и Алан устроил мне экскурсию по городу, заодно обучая манерам и рассказывая, как мне правильно вести себя на приеме у князя. На мой взгляд, ничего сложного в этом не было. Князя было необходимо называть великим князем моего брата, если он будет присутствовать, можно просто, ваша светлость. По словам Алана, князь достаточно прост в общении, так что не стоит после каждого слова кланяться. В общем, он попросил меня вести себя естественно и непринужденно, не забывая при этом, что Альвис Либаорс, великий князь. Вечером я прогулялся по городу в одиночестве. Улицы были непривычно шумными и многолюдными. У некоторых магазинов стояли зазывалы, которые зорко высматривали среди гуляющих жертву и вцеплялись мертвой хваткой в ее рукав. Стоило только повнимательнее посмотреть на витрину магазина. Внутри форта, в старом городе, практически не было автомобилей, и большая часть улиц была пешеходной. В Кируне такое было возможно только в квартале развлечений. Вообще, весь старый город был похож на один большой квартал развлечений. Было много веселой молодежи в ярких одеждах с дворянскими гербами. Много симпатичных девушек, которые встречали мой взгляд открытыми улыбками. Мне понравилось в этом городе. Он был такой праздничный и непринужденный. Утром я встал в 7 часов и, позавтракав, пошел в местный храм, который заранее приметил. Он находился в 2 шагах от гостиницы, прямо на площади. Здание храма выделялось среди окружающих его дворцов. Оно было из старого камня и выглядело мелким и неказистым на фоне высоких и дорогих соседей. Я осторожно толкнул потемневшую от времени деревянную дверь и зашел внутрь. Все выглядело привычно. Статуи богини стояли в своих нишах и ожидали верующих. Мои шаги гулко отражались от стены высокого потолка. Подойдя к статуе, я взял богиню за руки и погрузился в молитву, наполняя свой источник божественной энергией. Когда источник был наполнен, я огляделся. Здесь по-прежнему было пусто. Такое впечатление, что храм заброшен, хотя он выглядит чистым и ухоженным. Вернувшись в свой номер, я переоделся. Все-таки, мне предстоит встреча с князем, и надо выглядеть достойно. Повязав на лоб повязку старшего жреца, я залюбовался своим отражением. Красавец! И, устроившись в кресле на балкончике, стал ждать Алана, наблюдая за жизнью на площади. «Князь вас примет в малом тронном зале. Прошу за мной», — произнес распорядитель, и мы прошли в двери, у которых стояли охранники. Распорядитель вошел первым, я шел за ним. «Семюсиль Баркаорс, старший жрец», — громко провозгласил он и отошел в сторону. Я сделал шаг вперед. Зал был, действительно, не очень большим. От входной двери тянулся красный ковер, ведя меня к небольшому постаменту, на котором стоял трон, высокий позолоченный резной стул. На нем сидел, судя по всему, князь. Он приветливо кивнул мне. «Можете подойти», — наученный распорядителем, я приблизился к трону и остановился, не доходя 3 метра. Князь внимательно разглядывал меня. Я тоже, без малейшего стеснения, изучал его. Князю на вид было 30 лет, хотя я знал, что на самом деле ему сейчас уже за 50. Он примерно ровесник нашего герцога. Одет князь был в черные свободные одежды с обильной золотой вышивкой и сверкающими драгоценными камнями. Лицо у него было простое, но глаза с хитринкой. «Он выглядит старше, чем я думал», — произнес князь, обращаясь к стоящему рядом с ним мужчине. «Действительно, не скажешь, что ему недавно исполнилось 14 лет», — негромко согласился тот. Князь встал и спустился по ступенькам ко мне. «Ладно, оставим все эти официальности. Ты, все-таки, новый жрец в нашем княжестве, да еще и старший». Он хлопнул меня по плечу и повел к окну, рядом с которым стояли стол и стулья. «Садись, и не напрягайся ты так». Я сел, совершенно не понимая, как себя вести, и что надо говорить. Вроде, чувствовал себя спокойно, не робел, но, все равно, как-то не в своей тарелке. «Это глава княжеского департамента безопасности, Самердивиаорс», — представил князь второго мужчину. «Расскажи, ты видел богиню?» «Да, я был на парящем острове и разговаривал с ней», — подтвердил я. «И какая она?» — без особого интереса полюбопытствовал Самир. «Ну, такая же, как и все ее статуи в храмах». «Очень похожа», — осторожно ответил я. «Последние 300 лет новые старшие жрецы – большая редкость. Обычно старший жрец появляется раз в 3-4 года. Так как вы представляете потенциальную опасность для княжества, издавна была введена процедура знакомства с князем». Заметив, что я поморщился, услышав фразу о своей потенциальной опасности, Самир ухмыльнулся и продолжал: «Кроме того, старшие жрецы могут быть и опорой нашего княжества. Сейчас мы проведем небольшой ритуал, который поможет нам понять, можем ли мы тебе доверять». «Что за ритуал?» — решил уточнить я. После ритуала, который проводил настоятель, мне не хотелось связываться ни с чем подобным. «О, все очень просто. Я задам тебе несколько вопросов, на которые ты честно ответишь», — пояснил князь Альвис Либаорс. «Тебе нечего бояться. Я так понимаю, у меня и выбора-то нет», — криво усмехнувшись, уточнил я. «Ты правильно понимаешь», — кивнул головой Самир и достал из сумочки, что висело у него на поясе под рубашкой, небольшой артефакт. Он сжал его в кулаке и направил на меня появившийся луч. «Я уже видел такой артефакт у Рамуала, артефакт, подавляющий волю. Теперь мне посчастливилось прочувствовать его влияние на собственной шкуре. Мое тело словно парализовало. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Странное и неприятное, это ощущение напугало меня. Я вошел в состояние полумедитации и постарался с помощью энергии богини освободиться от давления. У меня получилось, хоть и не полностью. Во всяком случае, я почувствовал, что могу пошевелить пальцами рук и ног. Это позволило мне слегка успокоиться и взять себя в руки. На все мои манипуляции ушло всего несколько секунд. «Итак», — обратился ко мне князь, — «как ты стал старшим жрецом в таком юном возрасте?» «Я занимался по специальной программе совершенствования тела и духа. Она основана на гармонии человека и природы, внутренней и внешней. Спокойствие и равновесие», — я еще долго говорил общими фразами, чувствуя, что мне все легче и легче удается обходить влияние амулета на мое сознание. «Хорошо», — прервал меня Самир, — «каковы шансы, что в княжестве появится куча жрецов твоего возраста?» «Думаю, шансы невелики. Надо иметь зрелый разум и твердое желание изменить и познать себя. Ты занимаешься с послушниками. Как скоро они станут жрецами?» «Не знаю. Думаю, нам понадобится еще месяца 3-4. «Они все смогут стать старшими жрецами?» «Нет, малая часть». «Ты замышляешь что-то против княжества?» «Нет», — твердо и спокойно ответил я. «Планируешь ли ты свержение действующей власти?» «Нет». «Знаешь ли ты о ком-нибудь, кто это планирует?» «Нет, не знаю. Я заметил, что луч, удерживающий мою волю, истончается». «Все», — произнес Самир, обращаясь к князю, — «тяжело со жрецами, очень много энергии уходит». Он недовольно посмотрел на меня. «Я вижу». «Ладно», — князь хлопнул ладонью по столу, — «хоть что-то мы успели». Он повернулся ко мне: «Что за паломничество ты собираешься устроить с отрядом жрецов?» «В 200 километрах от Кируны расположен портал в мир Арсаны. Если у нас получится, мы хотим попасть в ее мир», — спокойно ответил я, чувствуя, что артефакт уже полностью прекратил свое воздействие. «Я не видел смысла что-то скрывать. Наверняка в моем отряде, или в окружении, есть люди Самира. Лучше говорить все честно, как есть». «Вы хотите вернуть жрецам возможность посещать изначальный храм?» — уточнил князь, проявив осведомленность. «Да», — я пожал плечами, — «надеюсь, у нас получится. Любопытно, сказал задумчиво князь и обратился к Самиру, насколько я помню, жрецы, прошедшие изначальный храм, не теряют свою силу, это так, и, на мой взгляд, весь этот поход опасен для княжества, мы потом это обсудим. Князь жестко взглянул на своего собеседника, и тот согласно кивнул. Они помолчали некоторое время, в задумчивости разглядывая меня. «Мы вынесем свое решение. Завтра ты узнаешь о нем, пока же прошу не покидать город». Князь махнул рукой, отпуская меня. Мне оставалось только коротко поклониться и выйти из комнаты. Сопровождающий ждал меня за дверьми и проводил до выхода. Я отправился бесцельно бродить по городу. Мне нужно было подумать. В общем, все... Как я и предполагал, верхушка княжества боится усиления жрецов, и какое они примут решение, я не знал. Интуиция кричала, что надо срочно уносить ноги. Наверняка, им проще всего устранить меня, таким образом избежав проблем в будущем. Но куда бежать и как, это только в книгах или в кинофильмах все легко и просто. Я же далек от всего этого. Один раз сбежал и, вроде, удачно, но то был мой родной город, и у меня был сильный источник, благодаря которому я смог отключить Ибри. А что я могу сделать в столице, без друзей и знакомых, без знаний в этой области? Я даже не могу определить, есть за мной слежка или нет. Уходить от нее, как в каких-нибудь шпионских романах, глупо и бессмысленно. Впереди показался купол храма. Я понял, что неосознанно двигался все это время в его направлении. Пройдя еще несколько домов, я вышел на площадь и понял, что купол, который виднелся издалека, просто верхняя часть огромного храма в виде глобуса. Зайдя внутрь, я замер, пораженный. Это было самое огромное здание, которое я видел в этом мире. Под темным потолком висели осветительные шары, которые с трудом разгоняли темноту внизу. Полукруглый потолок поддерживали резные каменные колонны, рядом с которыми стояли статуи богини. Стоило мне оказаться внутри, моя налобная повязка старшего жреца, которую я забыл снять после посещения дворца, ярко засветилась. В этом храме были посетители. Некоторые просто стояли у статуи богини. Было видно, что они зашли помолиться. Встречались и люди в жреческой одежде. На меня многие оглядывались, провожая взглядом, а я шел вдоль стен, изучая росписи. Здесь были изображения жрецов, зверей, континентов. Все было как-то перемешано. Мне непонятна была логика художников. Никаких батальных стен, никаких смертей. Такое впечатление, что я открыл учебник, где попытались изобразить все возможные виды зверей, а рядом пририсовали жрецов, ну и география. Континенты, правда, имели разные формы. Скорее всего, это изображение Евразии, только в разных мирах, решил я, внимательно разглядывая непривычные очертания. При этом сами континенты имели разный окрас. Изредка встречались светло-желтые, но в основном попадались серые или черные. Это знак влияния лучезарной, сообразил я. Из интереса посчитал, сколько материков светится ее цветом. Оказалось, совсем мало, я смог насчитать только 6 штук, и это из сотни. В своем плохи дела у богини. Мои раздумья прервали подошедшие ко мне жрецы. Их было двое. Встав рядом со мной, они, приложив руки к животам, поклонились. «Рады приветствовать старшего жреца», — негромко произнес один из них. «Приветствую», — ответил я, разглядывая жрецов. Они были похожи друг на друга. «Достаточно молоды, лет по 35, худощавы. Вы, Семюсель», — уточнил второй жрец. «Да», — я согласно кивнул. «Очень рады познакомиться. Наслышаны о вас. Вы среди жрецов знаменитость. В нашей среде новости расходятся быстро. Старший жрец в вашем возрасте». Он с уважением покачал головой. «Приятно это слышать», — улыбнулся я. «Может быть, пройдем к нам? Побеседуем», — предложил его друг. Мы прошли в небольшую комнатку, где мне налили чаю и усадили за стол. Жрецы действительно оказались братьями, Стас и Георгий. Мы хорошо посидели, давно так не получалось. Ребята рассказали много интересного о жизни столицы. Во время разговора они все старались выпытать у меня секрет, как стать старшим жрецом. Ребята застряли в ранге простых жрецов и никак не могли подняться выше.